В свое время Горький задавал вопрос оппоненту-монархисту Брееву: «Как можно думать, что в русских царях есть хоть капля славянской крови?» Исходил он из того факта, что все русские цари и почти все великие князья, начиная с послепетровских времен, брали себе жен из иностранных королевских и княжеских семейств, главным образом германских. Петр III, Карл Петр Ульрих, жена принцессы Софья Августа Доротея Фредерика Ангальт-Цербская в России царствовала 34 года под именем Екатерины II. Павел I, жена по первому браку принцесса Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская в России Наталья Алексеевна. По второму браку принцесса Софья Доротея Вюртембергская Мария Федоровна. Александр I, жена принцесса Луиза Августа Баден-Баденская Дурлах Елизавета Алексеевна. Николай I, жена из рода Гогенцоллернов, принцесса Шарлотта Каролина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III, сестра Вильгельма I, первого императора Германского рейха, в России Александра Федоровна. Александр II, жена близкая родственница Гогенцоллернов, принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа Софья Мария Гессен-Дармштадтская, Мария Александровна. Александр III, единственное в XIX веке исключение, датская аномалия Мария Федоровна. Николай II, жена близкая родственница Гогенцоллернов, принцесса Алекс Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен-Дармская, Александра Федоровна. Верными поборниками этой брачной традиции были трое сыновей великого князя Владимира Александровича, брата Александра III, самого свирепого и горластого из дядьев Николая II. Кирилл, Борис и Андрей. Их матерью была не менее шумная и скандальная, чем ее супруг, принцесса Мария Генриетта Мекленбург-Шверинская, близкая родственница Гогенцоллернов, в России переименованная на Марию Павловну. Кирилл, как мы уже видели, традицию не нарушил, женившись на принцессе Саксен-Кобург-Готской. От этого брака родились у него трое детей. Мария, рожденная в 1907 году, Кира, 1909 год, и Владимир, 1917 год. Им он задал курс в том же направлении. Старшую Марию выдал за принца Карла Мейнингенского, младшую Киру за Луи Фердинанда Прусского. Сына кронпринца Вильгельма, то есть внука Вильгельма II Гогенцоллерна. Что касается Владимира Кирилловича, то рескриптом папы он еще в 1930 году был возведен в звание великого князя и российского престолонаследника. Сложилась в итоге довольно плотная, поныне энергично промышляющая августейшая компания. Луи Фердинанд Прусский. Его современники называют главой дома Гогенцоллернов. Сам себя он именует также наследником германского кайзеровского престола. Все последние годы проживал с супругой Кирой Кирилловной в Федеративной Республике Германии, в древнем родовом замке Хёхинген. Владимир Кириллович, его зять, глава дома Романовых, родился в Финляндии. Паспорт у него баварский. Живет то в Испании, то во Франции, одевается на английский манер. На пресс-конференциях изъясняется по-французски. Царем хочет стать русским. Оба рода на основе взаимности и одинаково усердно поддерживают культ своих предков. Аккуратно отмечает юбилейные даты кайзера Луи Фердинанд. Старается и Владимир Кириллович не отставать от тестя. Одной из монархических демонстраций, организованных Владимиром, была заупокойная церемония в Брюсселе, приуроченная к годовщине екатеринбургских событий. Инсценировки придали размах. У церкви, подсвеченной прожекторами, собрались реакционеры из многих стран Запада. Приняли участие в антисоветском сборище и четыре православных первосвященника из Соединенных Штатов во главе с Никоном, архиепископом вашингтонским. Когда Луи Фердинанд и Кира открыли в Хёхингене торжества в честь 900-летия дома Гогенцоллернов, там можно было увидеть не только принцев и принцесс. Туда явились виднейшие политиканы из ХДС-ХСС, неонацистские лидеры –